До ястреба кроют небо саванны, самка койота залижет вераны. Но кактусы дремлют две игуаны, в пустыне нетрудно достигнуть нирваны. Где я остаюсь навсегда? У каждого ворона есть два крыла, а две головы у любого орла. Но если ты хочешь куда-то пойти, в саванне найдутся всегда два пути, где я остаюсь навсегда. Как ты не двигай собой, выбор лежит пред тобой. Как ты собою не двигай, перед тобою есть выбор. Ястребы ходят вдвоем над саванной, а солнце умытое, словно из ванной. Сходит, заходит, горит постоянно, как будто бы это, признайтесь, не странно. Где я остаюсь навсегда? Знай, вольный траппер, тебе повезло. И о свободе тоскует ярмо. Но если ты хочешь идти без потерь, в саванне найдется много путей, где я остаюсь навсегда. Как ты не двигай собой, выбор лежит пред тобой. Как ты собою не двигай, перед тобою есть выбор. Двигай собой, выбор лежит пред тобой. Как ты собою не двигай, перед тобою есть выбор.